августа 1917 года Шульгин в Москве не был. Тогда воздух был пропитан дешевыми и крепкими духами проституток. Происходило социальное догнивание. Это был какой-то кабак на кладбище, как выразился Шульгин. Теперь все успокоилось. Рабочие по-прежнему живут на окраинах и добиваются на производстве довоенных норм. Бесконечное число чиновников заняло квартиры в центре. Шульгин, не очень ловкий в политической экономии, пытался в длинных рассуждениях выяснить причину нехваток, дороговизны, очередей в советской России, хотя то, что он описывает, не идет ни в какое сравнение с нынешней экономической обстановкой. Ленинский кооперативный план в книге Шульгина видится в действии, и вряд ли где он представлен нагляднее с точки зрения постороннего наблюдателя. Но он усматривает и другое, что может быть оценено нами в полной мере. В чиновничьем хозяйстве всегда есть наклонность застыть в установившихся рамках. В нем всегда обнаруживается недостаток инициативы, этакая некоторая степенность чиновничья, которая весьма недалека от китайской неподвижности. Шульгин надеялся, что небольшой слой частников, хоть немного конкурируя, подстегнет и о государственную промышленность. Надеялся на то, что окрепший крестьянин потребует своей доли в правительстве, надеялся на завоевание Россией мировых рынков. Важно еще и другое. Шульгин осознает, что Россия жива. Мало того, его увлекает эта новая жизнь. Он регулярно читает «Красную газету», пишет по поводу одной из статей письмо в редакцию и с некоторой даже гордостью находит отзвуки своего письма в одном из материалов газеты. Вправде спорит с каким-то местом из его дней, и это тоже наполняет его чувством причастности к тому, что происходит на родине. В эмигрантских кругах все здешнее мажут одной гадкой краской, а он начинает вместе со всеми гражданами страны радоваться ее достижениям, огорчаться неуспехами. Жизнь есть жизнь, неизбежная неизбежна. После этого многословные выпады Шульгина против советской власти и Ленина уже кажутся досадно повторяющимися и больше интересует вопрос самой поездки. Вернемся к тому, что осталось за страницами книги. Встреча с Якушевым состоялась в Москве 13 января 1926 года. Шульгин говорил, что его имение на Волыни теперь находится в 2 верстах от границы на польской стороне, и предлагал устроить там базу для встреч врангелевцев с представителями Треста. Просился в Винницу, где, по его сведениям, одно время находился в больнице сын, унаследовавший от матери приступы расстройства психики. Якушев обещал послать в Винницу своего человека. Шульгин написал записку с намеками, понятными только для Вениамина. «Дорогой Ляля, я тебя ищу. Доверься предъявителю этого письма. Лиз жива, Димка тоже. Чтобы тебя узнать, наверное, расскажи что-нибудь предъявителю письма из вальнокотских сказок. Храни тебя Господь, твой Бип». В 1988 году я побывал в Соединенных Штатах и вдруг узнал, что Димка, Дмитрий Васильевич Шульгин, жив, и нашел его телефон в справочнике штата Алабама. Удалось позвонить ему и сказать, что его отца помнят у нас и даже собираются переиздать его книги. Он выразил сожаление, что престарелого отца в свое время не отпустили к нему. Я предложил встретиться в Нью-Йорке. Он засмеялся. Мне уже за 80. И обещал писать. Пока набиралось это предисловие, появилась возможность поработать над фондами Василия Витальевича Шульгина в различных архивах, над письмами, записками, имеющими отношение к гражданской войне и первым годам эмиграции. В частности, выяснилось, что сальванокотские сказки были игрой сыновей Шульгина, придумавших фантастическую страну. Мать они называли Лис, отца Бип. Кроме 2 сыновей, Шульгин потерял во время гражданской войны всех родных братьев, большое число родственников, ставших жертвами террора и эпидемий. Дневники Шульгина еще не найдены, но обнаружилось более 100 тетрадей с записями снов, которые он делал во Владимирской тюрьме в 50-е годы. В пояснениях к снам талантливо описаны встречи с Буниным, Северяниным, Волошиным, Шаляпиным, громадным числом политических и иных деятелей, широко известных в нашей истории, нашей культуре. 2-месячные переговоры с пресс-бюро КГБ, затеянные с целью выяснения, что же такое Трест, не дали ничего. Примечание автора. В Петербурге, Петрограде, Ленинграде Шульгин жадно ловил историческое прежнее, сохраненное по сию пору в зданиях, музеях, так щедро, что даже не верится. А в глаза ему бросалось новое. Он следил за тем, как грызется с большинством партии Зиновьев, как Бухарин старается подойти к новой экономической политике расширительно, потому что возврата к военному коммунизму нет. И Шульгин уверен, что всем страшно будущее. Нарастает и нарастает грозное. А мы, читая, знаем, что грядет Сталин, и не один, но именно на него повалятся все шишки, хотя система сама запрограммировала появление его у власти. Да, новые буржуи почище старых, грубее, жесточе, беззастенчивее. Идейные рядовые недовольны. Шульгину кажется, что они им покажут. Он ошибался, именно на них и будет опираться Сталин при очищении партии от оппортунистов. Ну а пока НЭП. Сверкают витрины ювелирных магазинов, круглые сутки вращаются колеса рулетки в игорных домах, давая средства на народное просвещение, а в Зимнем дворце покои отведены музею революции. Перед одним портретом я простоял довольно долго. Это был господин средних лет с большими усами и еще с большими воротничками. Лицо такое, какое бывает у еще молодых мужчин, когда у них уже чуть начинает сдавать сердце. Этот господин был мне скорее не симпатичен, и, во всяком случае, очень далек от меня. Между тем, это был я собственной персоной. О сыне пока известий не было, пришла пора возвращаться и тем же «контрабандистским» в кавычках каналам. Книга «Три столицы» шокировала эмигрантов. Одни называли Шульгина в печати предателем белой идеи, а другие обещали расправиться с ним за то, что он якобы раскрыл контрреволюционную организацию. Это было в 1927 году. И вдруг, как гром с ясного неба, грянула в журнале «Иллюстрированная Россия» статья усердного Бурцева, в прошлом грозы провокаторов, разоблачившего Азефа. Он усомнился в благоприятном стечении обстоятельств, благодаря которым Шульгин едва ли не свободно дважды пересекал границу и путешествовал по России. Вывод — Шульгина опекали агенты ГПУ. Что же касается Треста, то в апреле 1927 года ОГПУ арестовало большинство его членов, сталинский каток начал действовать. Расстреляны те, которые расстреливали, а потом и те... Многие поколения в органах безопасности перестали существовать за то, что много знали. Стаунец, Оперпут и Мария Захарченко, у которой Шульгин жил под Москвой и замаскировал ее в трех столицах под невинную мещанку, убиты в перестрелке. Артузов, непосредственно руководивший Трестом от ГПУ, расстрелян в 37-м, Якушев в начале 30-х. Теперь уже трудно судить, что такое на самом деле был Трест. То ли это действительно была подсадная утка, то ли монархическая организация, то ли организация троцкистская. После опубликования «Трех столиц» Шульгин накрепко поселился в Югославии, наезжая порой в Париж, но постепенно отходя от эмигрантской политической деятельности. Однако его еще до конца 30-х годов интересовал национальный вопрос – евреи, Украина. В 1930 году он опубликовал в Париже весьма поверхностную книгу «Что нам в них не нравится» с подзаголовком «Об антисемитизме в России». Поводом для написания этой книги была статья еврейского публициста Литовцева «Диспут об антисемитизме», напечатанная в эмигрантской газете «Последние новости» 29 мая 1928 года. В ней было предложено без лукавства, без проекции иудаистского мессианизма высказаться честным русским антисемитам, почему мне не нравится в евреях то-то и то-то, а не менее искренним евреям, а в вас мне не нравится то-то и то-то. В результате честный открытый обмен мнений при доброй воле к взаимному пониманию принес бы действительную пользу и евреям, и русским России. В книге Шульгин говорил все о евреях, что писал ранее в своих других книгах. Но и напомнил о своих заслугах перед евреями, защиту от погромов, дело Бейлиса, участие в прогрессивном блоке, но возражал против самого термина «антисемит», поскольку арабы тоже семиты. Впрочем, за последние 60 лет после появления книги усилилось невероятно государство Израиль, и появилось слово «арабофобы», но по-прежнему остается оскорбительным употребление, как писал Шульгин, национального имени, упоминаемого на каждой странице Библии. Слово «жид» звучит как удар хлыста, от которого содрогается самый умный и самый кроткий еврей. Он дает такой ответ на то, что вынесено в название книги. «Не нравится нам в вас то, что вы приняли слишком выдающееся участие в революции, которая оказалась величайшим обманом и подлогом. Не нравится нам то, что вы явились спинным хребтом и костяком коммунистической партии. Не нравится нам то, что вы своей организованностью и сцепкой, своей настойчивостью и волей консолидировали и укрепили на долгие годы самое безумное и самое кровавое предприятие, которое человечество знало от сотворения мира. Не нравится нам то, что этот опыт был сделан во исполнение учения еврея Карла Маркса. Не нравится нам то, что эта ужасная история разыгралась на русской спине, и что она стоила нам, русским, всем сообща и каждому в отдельности, потерь неизрекаемых. Не нравится нам то, что вы, евреи, будучи сравнительно малочисленной группой в составе российского населения, приняли в вышеописанном гнусном деянии участие совершенно несоответственное. Не нравится нам то, что вы фактически стали нашими владыками. Не нравится нам то, что, став нашими владыками, вы оказались господами далеко не милостивыми, если вспомнить, какими мы были относительно вас, когда власть была в наших руках. Сравнить с тем, каковы теперь вы, евреи, относительно нас, то разница получается потрясающей. Под вашей властью Россия стала страной безгласных рабов. Они не имеют даже силы грызть свои цепи. Вы жаловались, что во время правления русской исторической власти бывали еврейские погромы. Детскими игрушками кажутся эти погромы перед всероссийским разгромом, который учинен за 11 лет вашего властвования. И вы спрашиваете, что нам в вас не нравится. Шульгин еще не знал дальних последствий. Русских допускали высшие учебные заведения в строго ограниченном количестве, как властители тюрьмы народов. В результате у русских самый малый процент образованных людей – 20 на тысячу, у грузин – 40 на тысячу, у евреев – 700 на тысячу. Пьянство от безысходности, отвычка от труда в результате притеснений – все это приводит к вымиранию нации. Менделеев в 1904 году предсказывал, что русских в 1950 году будет 350 миллионов. Где они? Но Шульгин винит в этом не одних евреев. Сами русские тоже хороши, раз позволили сотворить с собой такое. Не количеством выпитой водки надо гордиться, а образованными людьми, талантами. Шульгин считал, что нужны богатые и сильные русские, а именно этого хотел Столыпин. Русские несут в себе серьезное внутреннее противоречие. Мы не лишены патриотизма, мы любим Россию и русскость, но мы не любим друг друга. Русский страдает на чужбине, но и там грызется. И еще Шульгин считал, что русским нужен видимый и осязаемый вожак. Такой вожак избавляет русских от необходимости сноситься со своими согражданами. На этом будто бы всегда зиждилась организация русских, о которых иностранцы говорят, где один русский, там талант и гений, где двое, там обессиливающий обоих спор, где много русских, общественный скандал. Еврейство в России Шульгин оценивал как несколько миллионов людей весьма энергичных, выносливых, трудолюбивых, приученных к нервотрепкам. К тому же оно спаяно солидарностью, организованностью и дисциплиной. Но подтверждения, что имеется тайное всемирное еврейское правительство, Шульгин не имел. Масонство он считал грандиозным союзом взаимопомощи и протекции и солидной школой уметь держать язык за зубами. Но кто руководит масонами? Каковы их цели? Об истинных целях масонства до поры до времени не стоит говорить. Масоны задавят одинокие лучи, даже если они несут чистую истину. И вот что он еще заметил. Масоны имеют свободу думать каждый по-своему по многим вопросам. Но в одном вопросе, мне кажется, они не имеют свободы. Это в вопросе еврейском. В этом отношении у них крылья связаны. Самые умные люди неожиданно и безнадежно тупеют, когда затрагивается этот вопрос. Они вдруг слепнут на оба глаза, отказываются видеть совершенно очевидные факты. У евреев видимого вожака нет. К Палестине они в основном равнодушны. Любой еврей в России не скажет «я еврей», а всегда говорит «я русский». За границей их считают русскими и приписывают русским такие свойства, которые русские не имеют. Они меняют фамилии, собственной внешней культуры не имеют, они имеют лишь внутренние особенности. Не дорожа еврейскостью, они дорожат живыми евреями. «Он из наших», — говорят они, легко понимая друг друга без слов и действуя согласно. Интересно наблюдение Шульгина по поводу коллективной души у евреев. Утверждают, будто бы у некоторых животных есть коллективная душа. Будто бы, например, был сделан такой опыт. Загипнотизировали одну лошадь, лошадь весьма кровную. Сей лошади, пребывающей в гипнотическом сне, внушено было проделать определенные конские эволюции, то есть движения тем или иным аллюром в различных направлениях. И вот произошло нечто фантастическое. Все другие лошади сего клана оказались тоже загипнотизированными. По крайней мере, они одновременно с той лошадью, непосредственно усыпленной, проделали с видом автоматов все эволюции ей приказанной. И это несмотря на то, что Атлантический океан разделял непосредственно усыпленную коньяку от ее родичей, связанных с ней сугубо таинственными нитями. Но ради чего написана вся книга? Шульгин боялся еврейских погромов. Ход его рассуждений был таков. Еврейское мещанство вытеснило во время революции русскую аристократию и интеллигенцию. Антисемитизм загнан вглубь. Но потомки русских обывателей все же пробились наверх. Они изображают из себя послушных слуг еврейства до поры. Придет время, когда они свалят все беды на евреев, и тогда пострадает и русская интеллигенция. Кого уничтожили в революцию? Императорскую фамилию, офицеров, чиновников, духовенство, дворян, купцов, промышленников, интеллигенцию, зажиточных крестьян, квалифицированных рабочих, казачеств. Отрубили русскую голову и приставили к немощному телу еврейскую. Теперь ее ненавидят. Погром есть массовое истребление жизней или имущества. Первый известный в истории погром описан в книге «Сфири», глава 9, давший начало празднику еврейского народа. Это Пурим, Мардохеевы дни. Шульгин считал, что евреи сами родят погромы, поскольку страстно мечтают о кровавых расправах со своими врагами, а это заражает окружающих. Евреи сделали русских злобными, заключили эту злобу в некий сосуд, постоянно открывают его и натравливают на кого им надо. Кровь родит кровь. Не построится будущее России на еврейских погромах, как не построится еврейское благосостояние на русской крови. Шульгин не хотел кровавого идиотства, он призывал к мирному сожительству. Уничтожили предпринимателя, хозяина, а стали жить хуже, и вдруг поняли, люди, способные вести дела, редки и ценны. Все-таки Форд лучше ничтожества, пьяницы и ворюги, хотя бы и из рабочих. Он загребает миллионы, но все-таки организует труд и снабжение. Итоги Шульгина. Антисемитизм сам по себе ничего не стоит. Что толку поносить между собой жидов? Может быть, пробил час заявить о себе сплоченностью, развенчать ложь, что Россия — тюрьма народов. Если евреи сильны волей, то пусть сеют не злобу, а добро и любовь. И тогда мы сами попросим еврейского правления мудрого, благостного, ведущего к добру. Книга Шульгина вызвала негодование и у евреев, и у русских, живших за границей. Для нас же он остался националистом, монархистом, классово ограниченным человеком. И ни от одного из этих званий он никогда не отказывался. Живя в Сремских Карловцах, Шульгин наезжал в Белград, где все увеличивалось русское эмигрантское кладбище, а в часовне по-прежнему стояли часовые у 70 знамен царских полков. Бездельничать он не мог и большую часть времени проводил у письменного стола, писал труды, доказывающие исторически, что украинцы сами лишили себя русского первородства, назвав себя украинцами. Боролся с украинскими националистами в эмиграции, среди которых был его племянник. Человек умный, Шульгин повторял глупую выдумку о связи большевиков с немецким генеральным штабом, будто бы придумавшим Украину, об удобстве прецедента, чтобы потом создать Польскую республику, Литовскую, Латвийскую, Эстонскую, Чешскую, Венгерскую, Австрийскую, Болгарскую, Сербскую, Хорватскую и так вплоть до Американской. Все эти пышные расчеты рухнули. Но тут Украинской республике на помощь пришло некое весьма занимательное психическое состояние диктаторствующего Сталина. Оперетка с переодеванием в национальные костюмы понравилась и нравится до сих пор первобытному тщеславию, к которому весьма наклонен Джугашвили. Приятно быть неограниченным повелителем одной страны, но куда величественнее стоять во главе 20 государств, писал он в брошюре «Украинствующие и мы», изданной в Белграде в 1939 году. Там же в 1934 году была издана вторая часть приключений князя Воронецкого под названием «В стране неволи». Действие ее происходило в Турции, и Югославия, пять веков пробывшая под гнетом турок, давала богатый материал. Он и потом писал том за томом, но не издавал. Писал мемуары. Времена были тяжкие. Гитлер рвался к мировому господству. Одобривший было аншлюс с Австрией, Шульгин вдруг испугался за Россию, возненавидел Гитлера. И когда немцы захватили Югославию, замкнулся, за всю войну не сказал ни слова ни одному немцу, в то время, когда генералы Краснов и Шкуро пошли к оккупантам на службу, да еще в каратели. Схваченные в одно время с Шульгиным в конце войны, они были казнены, а его самого судили. Прокурор суммировал его деятельность так: ну, это дела давно минувших дней. Он сидел во Владимирской тюрьме, пока в 1956 году его не освободили, не дали возможности снова писать, ездить в дома творчества и даже присутствовать в качестве гостя на одном из съездов КПСС.